Без названия. Смело верь тому, что вечно, безначально, бесконечно, что прошло и что настанет, обмануло или обманет. Если сердце молодое встретит пылкое другое, при разлуке, при свиданье закажи ему молчанье. Все на свете редко стало, есть надежды, счастья мало. Не забвение разлука, то блаженство, это мука. Если счастьем дорожил ты, то зачем его делил ты? Для чего не жил в пустыне? Или об этом вспомнил ныне?